Глава 49. Очнулась Виктория в клетке. Самая обыкновенная клетка с прутьями толщиной в палец. Только цвет у этих прутьев был странный, серебристый. Девушка медленно села. Голова гудела, тело затекло, тошнило и хотелось пить. Вода, к счастью, нашлась. В керамической миске, вроде собачьей. Рядом в такой же миске лежали куски хлеба. Сухие, неловко наломанные, словно какие-то объедки, припрятанные рачительной хозяйкой для собак. Напившись, девушка осторожно встала, цепляясь за прутья решетки. Те неприятно гудели, но другой опоры не было. Оглядевшись, Виктория поняла, что клетка стоит в сарае, похожем на опустевший амбар. Ни окон, ни дверей. Только деревянная стена, солома на полу и соломенная же крыша где-то выше. Ладно, голова гудит, но можно ведь послать вестника магии. Риор Бленхейм найдет ее. Увы, магия не отзывалась. Совсем. Потрогав прутья клетки, девушка догадалась, что они не зря так красиво сверкают. Вздохнула и принялась оценивать свои плюсы. Завернувшись в грубое шерстяное одеяло, лежавшее тут же на полу, Вика тщательно себя осмотрела. Сумочки нет, заколки тоже. Украшения она не надела. Утром ни замужней Риори ничего, кроме заколок, не полагалось. Платье измято и запачкано соломой. Кажется, ее спрятали в телеге с товаром. На затылке шишкой кровь. На руках царапины. Воды мало. Еда вообще ей не подходит. И неизвестно, кто ее стукнул по голове и зачем. «Не можешь остановить? Возглавь!» Утешила себя Виктория, после чего сгребла солому в угол, завернулась в одеяло и постаралась уснуть. Сотрясение мозга — не шутка. Лучше поспать, чтоб не мучиться. Сон прервался восклицанием. «Виктория? Что это?» Девушка открыла глаза и увидела братьев Лемьер, окруживших клетку. «А, это вы?» — слабо отмахнулась она. «Я и забыла, что у нас сегодня встреча. Как видите, ничего не выйдет. Меня кто-то ударил по голове и похитил». «Кто? Где? Как?» Поморщившись, девушка аккуратно села и рассказала магистрам все, что произошло. «Сижу в клетке, неизвестно где и неизвестно зачем. И даже вестника послать не могу». «Вестника я пошлю», — отмахнулся Бирн. «Тетушку нужно предупредить», — добавил Брэндон. «Где ты?» — прорычал Брейд, и глаза его налились желтизной. «Сама не знаю», — девушка поежилась и попросила. «Не рычи, голова болит. Кажется, у меня сотрясение». «Сотрясение?» «Сильно ударили по голове. От громких звуков меня тошнит. Просыпайтесь и предупредите всех, кого можете. Не знаю, сколько я тут протяну без магии». Тут Виктория постаралась лечь удобнее, но стукнулась головой о прутье и со стоном проснулась. В сарае стало темно. Кто-то шуршал в темноте, но во рту страшно пересохло. Вика подобралась к миске, немного попила и легла снова, кутаясь в одеяло. Только бы братьям Лемьер поверили. Сколько девушка пролежала в темноте, пытаясь согреться, Виктория не знала. Наконец раздались тяжелые шаги, глаза резанул свет фонаря, и возле клетки встал человек в рабочей куртке. Какой-то совершенно невзрачный, не привлекающий внимания. Он молча налил в миску воды, хмыкнул на нетронутые корки и ушел. Вика не стала вскакивать или кричать. Она лежала тихо, стараясь произвести впечатление обессилевшей и больной. Впрочем, притворялась она не сильно. Голова казнила за любое движение. Через несколько часов сверху начал пробиваться неровный серый свет. В узкие окошки отдушины заглядывало рассветное солнце. Виктория смотрела на солнечный свет и отчаянно сожалела о том, что плохо знает географию и астрономию этого мира. Может, смогла бы понять по движению солнца, где она находится. Впрочем, она и на Земле такими талантами не блистала. Вскоре строение прогрелось и стало жарко. Скинув одеяло, девушка подобралась к миске и попила. Если день будет жарким, воды надолго не хватит. К ней придут еще раз или нет? Зачем вообще ее украли? Аудитор же сделал записи, вел допросы, да и гвардейцев и помощников непросто будет отвлечь. Отвлечь! Вот зачем ее украли! Девушка пришла в такое возбуждение, что даже встала и, пошатываясь, прошла вдоль прутьев, цепляясь за каждый. Помощница-болтушка пропала. Риора и гвардейцы бросятся на поиски. Потратят время, а в суете со склада вывезут то, что там пряталось. И бумаги подчистят. Она ведь видела темный закуток, отделенный от остального пространства склада хлипкой перегородкой. Только вот что такое она нашла? Корзины, полные соломы, в которых стояли бутылки темного стекла. Здесь стекло уже не запредельно дорого, но вот цветное все еще в чести. Темное стекло, пробки. На стекольном заводике разливают вино? Маловероятно. Местность не та. Тогда для чего эти бутылки? И почему их пытаются вывести с риском для жизни? Побродив по клетке, девушка забралась в самый тенистый угол, чтобы еще подремать и подумать. Бутылки. Но зачем? Сон скользнул легко и тут же увидела возбужденного Бирна. «Вика, ты здесь? Мы отправили вестников. Как ты?» «Сижу в клетке. Воды принесли. Бирн, ты не знаешь, что разливают в бутылке темного стекла с вот такой длинной пробкой?» «Где ты такое нашла?» — побледнел магистр. «На складе. После этой находки меня и украли. Подозреваю, хотят отвлечь Риора Бленхейма и вывести со склада те самые бутылки». «Я должен срочно уведомить коменданта. Королевское дело!» — воскликнул Бирн и пропал. Вика вздохнула и приказала себе уснуть. «Королевское дело — значит, королевское дело. Мужчины разберутся. Иногда так приятно быть маленькой, слабой девушкой, от которой ничего не зависит».